Глава 4. Май 2025 год. Москва. Женя. «Вы по какому вопросу?» — спросила Женю директор музыкальной школы Анна Николаевна. Это была женщина лет 40 в розовом шелковом костюме. В ушах ее покачивали серьги с крупными прозрачными камнями. «Горный хрусталь», — определила Женя, — «но смотрится эффектно и дорого». Блондинка с густыми светлыми волосами, уложенными в тяжелые локоны. Женя не стала вводить ее в заблуждение. «Я подруга Ольги Караваевой. Вот пришла поговорить с кем-нибудь из вашего коллектива, кто ее хорошо знал. Пытаюсь помочь следствию». «Помочь следствию? Вы серьезно?» Анна Николаевна брезгливо поморщилась, словно к ней пришли всучить какую-то дешевку. «Просто скажите, с кем она здесь дружила. Понимаете, к вам наверняка уже приходили или еще только придут из Следственного комитета, и не думаю, что им расскажут больше, чем мне. Вы же понимаете, что это убийство. Олю убили, и я хочу помочь разобраться, кто это сделал, чтобы понять мотив. Это сейчас главное». «Да, понимаю», — смягчилась директор. «Так вы меня спросите?» «Мы с ней были на дружеской ноге. Конечно, со мной она не откровенничала, мы с ней не были подругами, вот что я имею в виду. Но если вы меня спросите, были ли у нее враги, конфликтовала ли она с кем, я отвечу однозначно – нет. Оля была миролюбивым и неконфликтным человеком, может быть, даже слишком мягкая. Дети ее обожали, родители уважали». Она была истинным музыкантом, талантливым преподавателем. И здесь, во всяком случае, искать ее врагов не стоит. «Так с кем она здесь дружила? Кому могла рассказать что-то о своей личной жизни?» «Ну, разве что Ларисе Петровне Жаровой». Женя напряглась. «Лариса Петровна, это сколько же ей лет, что к ней обращаются по имени-отчеству?» Анна Николаевна словно прочла ее мысли. «Вы не удивляйтесь, мы здесь все называем друг друга по имени-отчеству. Так положено. Ларисе 28, но она уже Лариса Петровна. У нее скоро закончится урок. Кабинет номер 6, это по коридору и направо, увидите табличку. Вы сразу узнаете ее, у нее все лицо опухло от слез. Вот она осознала, что Оли уже нет, а я еще нет». «Потому и не плачу, что никак не могу поверить в то, что ее, такую молодую и цветущую женщину, застрелили. Это бред какой-то, несуразица. Кажется, стоит мне только выйти из кабинета, как я увижу ее. Она была такая милая, приветливая, добрая, всегда всем помогала. Знаете, жизнь сейчас пошла такая сложная, у всех проблемы, ипотеки еще эти. Так вот, Коле часто обращались за деньгами». Коллектив у нас большой, но дружный, и мы все стараемся помочь друг другу. Оля никому не отказывала, потому что знала, ей все вернут. Так у нас здесь заведено. А почему за деньгами обращались к ней? Она же тоже преподаватель. Ну, если вы ее подруга, то должны знать, что у нее был серьезный такой пассивный доход. Вы разве не в курсе? Нет. Честно призналась Женя, боясь сказать что-то лишнее и выдать себя. Сегодня она снова решила использовать свой старый прием — выдать себя за соседку по больничной палате, чтобы, с одной стороны, иметь возможность назвать себя подругой Караваевой, с другой — иметь право что-то и не знать из ее жизни. «Мы с ней вместе в больнице лежали». «У нее квартира в самом центре, в газетном переулке. Она ее сдавала. Если бы не это, разве могла бы она так одеваться, покупать себе драгоценности, одалживать всем, кто не попросит?» «А, вон вы о чем. Про квартиру она мне говорила. Да только неудобно было спрашивать о деньгах. Знаете, когда лежишь в больнице, темы разговоров определенные, понимаете? А что, разве она болела?» Женя вспотела от волнения. «Ну, каждый человек чем-нибудь доболеет, время от времени лежит в больнице. Но если это аппендицит, к примеру, или печенка с почками, об этом могут говорить открыто. Но вот женские болезни...» Мы с ней лежали в гинекологии в прошлом году. Понятное дело, она это не афишировала. Неужели аборт сделала? Женя постаралась придать своему лицу некую каменность, чтобы директриса от нее наконец-то отстала. Понятно. Анна Николаевна резко шлепнула ладонями по столешнице, словно обжигаясь. Тем самым она, вероятно, решила положить конец разговору. «Хорошо, идите к Ларисе Петровне, может, она вам что-то и расскажет. Но я уверена, что вы здесь не узнаете ничего такого, что помогло бы следствию. Никто вам здесь не подскажет, кто и за что убил Ольгу Владимировну». Женя чуть ли не сквозь зубы поблагодарила директрису и вышла из кабинета с чувством едва скрываемой неприязни. Подумалось, что вряд ли директрису здесь любят. Она подошла к кабинету ровно в тот момент, когда оттуда вышел вихрастый мальчик лет 7 с нотной папкой в руке. Увидев Женю, он потер ладошкой свой маленький веснущатый нос и тихо поздоровался. «Здрасте». Женя постучалась, ей ответили, она открыла дверь и вошла. Лариса Петровна что-то записывала в толстую тетрадь. Это была невысокая молодая женщина в черных брюках и черном тонком джемпере. В трауре, точно. Темные волосы, стрижка каре, строгая челка — все это придавало ее облику какую-то патологическую аккуратность. «Да?» — спросила она, увидев посетительницу. Прищурила свои большие серые глаза с розовыми припухшими веками, словно пытаясь вспомнить, чья она мама, но так и не вспомнила. «Можно я войду, Лариса Петровна? Мне надо с вами поговорить». «Да, конечно». Лариса поднялась и внимательно посмотрела на Женю. «Вы...» «Я подруга Оли Караваевой». Серые глаза стали наполняться слезами. «Проходите, садитесь». Она указала на свободный стул. «Вы меня не знаете, и Оля вряд ли вам обо мне рассказывала. Мы познакомились с ней в больнице и знакомы не так давно. Но когда я узнала, что с ней случилось, решила сама понять, кто же и за что ее убил». «Знаете», — произнесла Лариса сквозь слезы, «я бы и сама хотела это знать. Я уже голову себе сломала, но так ничего и не придумала. Но постойте. Вы сказали, что познакомились с ней в больнице. Что-то я не припомню, что Оля лежала в больнице. Она была крепкая и здоровая женщина». Женя собралась было уже сказать, что знакомство произошло в гинекологическом отделении, но передумала. «Вы правы. Я все это придумала, чтобы найти в школе ее подруг и поговорить с ними». «Вы кто?» «Я помощник следователя». Не моргнув глазом, соврала она. «Вот это уже больше похоже на правду». «Но я не официальный помощник. Понимаете, убита молодая женщина, и мой друг-следователь Валерий Ребров позволил мне хотя бы немного помочь следствию, поговорить по-женски с теми, кто хорошо знал Караваеву». Примерно такое объяснение придумала Женя, не желая и дальше морочить голову Ларисе. Но поскольку новых вопросов и сомнений не возникло, она промолчала. «Это хорошо, что вы пришли. Думаю, если бы сюда заявился следователь-мужчина, я бы не стала с ним разговаривать. И не думаю, что кому-то вообще есть дело до личности Оли. Начали бы задавать дежурные вопросы, типа «Когда вы последний раз видели вашу подругу?» «Быть может, заметили что-то подозрительное в ее поведении?» «Ну, вы меня понимаете». «Лариса, расскажите, какой была Оля?» «Оля? Ее все любили. Она была добрым и отзывчивым человеком. Кроме того, она в каком-то плане была для нас, для всех, примером. На нее было приятно посмотреть. Она всегда выглядела так, как если бы у нее каждый день был день рождения. Настолько нарядно и в то же самое время как-то сдержанно она выглядела. У нее был прекрасный вкус. Она, говорю же, всем своим видом заставляла и нас тоже поддерживать себя в форме. И тут дело даже не в одежде, а в том, Как женщина должна себя любить и уважать, чтобы ни при каких жизненных обстоятельствах не раскисать и всегда помнить, что ты женщина? Она была необычайно женственная, мягкая, умела находить общий язык как с детьми, так и с их родителями. Я понимаю, вы бы тоже хотели узнать, не было ли у нее каких конфликтов с родителями или директрисой. С родителями точно нет. А вот с Анной Николаевной отношения не ладились. Директриса испытывала к Оле какие-то странные чувства. Вроде бы все нормально, и Анна Николаевна всегда хвалила Олю, ценила ее как педагога. Но, с другой стороны, с большим трудом скрывала свою неприязнь. Возможно, она завидовала ее молодости и красоте, хотя сама директриса тоже женщина интересная, яркая. Но это все какие-то женские дела, и вряд ли они интересны для следствия. Что вы знаете о личной жизни Оли? Ну, постоянного парня у нее не было. Так, встречалась иногда с кем-то, но потом быстро расставалась. Но, полагаю, не потому, что все они были с какими-то изъянами или недостатками, нет, конечно. Просто с их помощью она пыталась забыть Бориса. «А кто у нас Борис?» — спросила Женя, оживившись, но стараясь не подать виду, что, возможно, догадывается, кто бы это мог быть. «Борис неволен. Это ее настоящая любовь. Борис — это мужчина ее мечты, как говорится». Настоящий мужчина, к которому Оля была привязана и которого любила всем сердцем. «Женат?» — нарочно спросила Женя, продолжая делать вид, что она не в курсе, кто такой Неволин. «Да в том-то и дело, что не женат. Казалось бы, они давние друзья, время от времени встречаются, то он ее пригласит к себе, то она его к себе». Они были близкими друзьями, но он вел себя по отношению к ней как к брат. А как у него с ориентацией? Он, знаете, такой мужчина-мужчина. Вот как Оля встречалась иногда с кем-то, так и Борис тоже, но ничего серьезного. Они делились друг с другом, рассказывали свои любовные истории, понимаете? Но он не видел в ней женщину. Он любил ее как друга, как человека, и если бы у Оли возникли проблемы, он сделал бы все, чтобы ей помочь. Он из тех мужчин, кто в состоянии купить квартиру другу, дать кучу денег на лечение, понимаете? У него не застрянет. Но Оля была здоровой девушкой, да и проблем с деньгами у нее не было. Но почему он не видел в ней женщину? Они познакомились в поезде, ехали в одном купе. Они вместе возвращались из Волгограда в Москву, и Борис тогда сильно заболел, у него поднялась температура, ему было совсем плохо. Оля выхаживала его, делала все, чтобы он не страдал. Думаю, в тот момент, когда кризис миновал, Борис вспотел, и Оля, сняв с него мокрое белье, переодела его в свою одежду. Вот тогда они сблизились на каком-то общечеловеческом уровне. И именно это обстоятельство и перерезало между ними ту волшебную нить, что могла бы их соединить. «Головой понимаю, но чувствами нет», — призналась Женя, выслушав историю и не увидев в ней ничего такого, что могло бы вызвать в мужчине чувство какого-то отторжения. «Вот и я тоже не поняла, почему все так сложилось. Но мы же с вами женщины, и нам не понять». История, как вы понимаете, имела продолжение. Борис нашел ее, чтобы якобы вернуть ее вещи. Так глупо, но это был, конечно, предлог. Я думаю, он на самом деле хотел увидеть ее. Приехал сюда, пригласил в ресторан, они поговорили по душам. И Оля поняла, что Борис не испытывает к ней ничего, кроме чувства благодарности. Что ему что-то мешает сблизиться с ней. Нет, конечно, он и не обязан был, скажем, влюбиться в нее. Он мог бы, допустим, приехать, поблагодарить ее за то, что она ему помогла в поезде, а потом исчезнуть, и никаких вопросов не возникло бы. Но ведь он же не исчез. Он продолжал встречаться с ней, проводить много времени. Они постоянно куда-то ездили, ходили в театры. Он звал ее на пикники, приглашал к себе домой на ужин. И Оля, понимая, что он воспринимает ее как сестру, и не старалась уже произвести на него впечатление. Наоборот, собираясь к нему, надевала самую простую, чуть ли не спортивную одежду, которая ей, кстати говоря, вообще не шла. Сказать, что она страдала, это ничего не сказать. Сколько раз я говорила ей: «Прекрати уже эти встречи, положи конец этим странным отношениям. Если бы ты не любила его, тогда да, вы могли бы всю жизнь быть вместе, как друзья, как родные люди. Разве этого мало?» Но она любила и страдала, когда узнавала о каких-то его подружках. А он дурачок, слепец, еще и рассказывал ей о них, типа советовался с ней. Ее нашли перед воротами его нового дома. «Да, я знаю, что ее нашли в этом поселке, но вот что перед воротами его дома, что вы говорите?» Лариса от волнения прикусила губу. «Да как же это? То, что она оказалась там, это все как раз понятно. Она собиралась к нему, ей не терпелось увидеть его новый дом. Но Борис, как и все мужики, он первым делом наверняка возил туда своих друзей. Возможно, там еще продолжается ремонт, я не знаю. Но если там все уже готово и можно въезжать, то почему же он медлит? Знаете, а я ведь сейчас повторила слова Оли. Это она недоумевала, почему, купив дом, он ни разу ее туда не пригласил. Девушки у него на тот момент не было, это она знала точно. Борис все свободное время занимался домом, что-то докупал, оформлял. А Оля, между тем, готовилась к новоселью, была уверена, что он ее туда уже в скором времени пригласит. Она много чего собиралась купить, но перед этим хотела все-таки увидеть этот дом и понять, чего в нем нет. Зачем, к примеру, покупать кофемашину, если она уже там есть? Вот в таком духе. Но самый большой подарок она собиралась вручить ему неожиданно, сделать сюрприз. И это была точно не кофемашина и не пылесос. Дело в том, что у Бориса есть страсть. Он коллекционирует фарфоровых птичек, соек. Вот одну такую сойку она ему и купила на каком-то интернет-аукционе. Знала точно, что такое у него нет. Там птичка-то сантиметров 15, не больше, совсем крохотная, но такая интересная. Как вы понимаете, я все это говорю со слов Оли. Она стоит, сильно нагнувшись и подняв кверху свой хвостик, словно кланяется вам. Эта работа привезена из Швеции и стоит немало, но это все, что я знаю. Вы видели эту работу? Только на фотографии, и на меня она, признаться, сильного впечатления не произвела. Просто маленькая фарфоровая птичка. Так вы хотите сказать, что Ольга отправилась в поселок к Борису, так сказать, чтобы сделать ему сюрприз, без предупреждения? Это была пятница, вечер. Борис точно должен был поехать туда. Оля просто не дождалась приглашения, понимаете? Она собралась и поехала туда на такси. Во всяком случае, так планировала. С птичкой, разумеется. Конечно, она наверняка ее упаковала как драгоценность. Подождите, разве ее не нашли? Я имею в виду статуэтку. Женя напряглась. Откуда ей знать про статуэтку? Ее никто не предупредил, ничего не рассказал. И что теперь делать? Вещдоками у нас занимаются другие люди. Мягко избежала она конкретики. Но я все уточню и сообщу вам. Конечно, настоящие следователи вряд ли бы себя так повели. С какой стати им вообще что-то там объяснять свидетелю? Найдите ее, и тогда вы поймете, что я говорю вам правду, что Оля поехала туда, хоть и без приглашения, но с ценным подарком. Постойте, а вдруг ее и убили из-за этой птицы? Может, она стоит гораздо больше, чем за нее заплатила Оля? Знаете, всякие истории случаются с произведениями искусства. Чтобы отнять у женщины сумку с птицей, ее совсем не обязательно убивать, заметила Женя, стараясь внешне не показать, что тема с птичкой ее заинтересовала. Лариса, скажите, неужели за Ольгой никто не ухаживал? Быть может, у нее все-таки кто-то был? И этот кто-то приревновал ее, скажем, к Борису. Все в школе знают, что она нравилась отцу нашего ученика Ванечки Наместникова Максиму. Это молодой человек, внешне очень даже привлекательный, даже, я бы сказала, красивый. К тому же вдовец. Я ей говорю: «Оля, смотри, готовая партия, не хлопай ушами». И что она? Под моим натиском она согласилась принимать его подарки, цветы, ходила с ним в ресторан, в театр. Но при этом не выглядела счастливой. Полагаю, все думала о своем Борисе. Лариса судорожно вздохнула. «Чем он занимается?» «Программист». «Вы не знаете, случайно, номер телефона или адрес этого Максима, где он живет или работает?» «Домашнего адреса не знаю и где работает тоже, а его номер вы наверняка найдете в Олином телефоне. У меня нет таких сведений. Откуда?» «Да, вот еще что. Оля как-то сказала, что номер блатной. Там встречается сочетание цифр 1, 2, 3, 4. Но не знаю, где точно, в начале номера или в конце. А где ее родители?» «У нее была только мама, но она умерла, когда Оле было 5 лет. Ее воспитывала бабушка. Когда она умерла, Оле, помимо родительской квартиры, досталась шикарная квартира в Охотном ряду. Такое вот щедрое наследство. Оля сдавала ее за большие деньги одной известной молодой певице. Я еще удивлялась, зачем ей снимать квартиру, когда она может ее себе просто купить. А Оля... Знаете, по счастью, деньги сделали ее совершенно независимой от мужчин, что не могло не сказаться на ее отношениях с ними. Я ей даже завидовала в этом смысле. А теперь ее нет». И Лариса горько заплакала. Женя поблагодарила Ларису и, покинув школу, вернулась в машину, сразу же набрала Реброва, вкратце пересказала свой разговор с Ларисой и попросила, если это возможно, прислать ей номер Максима Наместникова, знакомого Ольги. Ребров к этому времени уже знал и о квартире в газетном переулке Караваевой, и даже о том, кто является единственной наследницей убитой. Двоюродная сестра Ксения Капризова, балерина. Казалось бы, вот он мотив. Но Капризова проживала в Петербурге, была замужем за высокопоставленным чиновником Германом Ароновым. Эта семья уж точно ни в чем не нуждается. Ребров уже позвонил Капризовой, сообщил печальную новость о сестре. Балерина сказала, что уже сегодня выезжает в Москву. В ожидании звонка Реброва Женя заехала в кафе, заказала кофе с пирогом. «Итак, что мы имеем?» — рассуждала она. Как всегда, все упиралось в мотив. За что могли убить молодую женщину? Деньги, ревность, фарфоровая птица. Ребров сказал, что рядом с трупом сумку так и не нашли. Получается, что убийца ее украл? Неужели Ольгу убили из-за этой статуэтки? Что еще? Квартира в газетном переулке. Кто теперь после смерти Караваевой унаследует сразу две ее квартиры? Двоюродная сестра Ольги – балерина Капризова. Ну, конечно, им с мужем мало же той недвижимости в Питере, что они имеют. Ребров сказал, что Аронов 3 месяца тому назад прибавил к своей солидной коллекции домов и квартир заброшенную старинную усадьбу в пригороде Петербурга. Нет-нет, на эту семью уж точно не стоит тратить время». «Зачем так рисковать и убивать сестру ради пусть даже и престижной квартиры в Охотном ряду? Хотя поговорить с этой балериной, конечно же, было бы интересно. А вдруг она знает что-то важное о жизни своей московской сестры, что может помочь следствию?» «Личная жизнь. Неволен. Оказывается, Ольга любила Бориса. Ну, конечно, любила, раздарила ему такие щедрые подарки». Хотя разве в подарках дело? Но любила, Ларисе можно верить. И эта любовь мешала ей создать семью. Почему? Да потому что Борис ее не любил, воспринимал ее как друга. Иначе могли бы создать семью. Как бы еще и с Борисом поговорить по душам? Большой кусок вишневого пирога был съеден, кофе выпит. А Ребров все не звонил. Женя позвонила Сергею, спросила, как дела. Дети с нянями прогуливались по парку, Сергей был с ними. Сказал, что все прекрасно и ей не о чем переживать. Затем, чтобы уточнить, прислал ей фото той модели газонокосилки, которую он должен был купить. Женя подтвердила, да, это та модель. «Может, вам помочь?» Вдруг осторожно спросил садовник, прекрасно понимая, чем занимается в данный момент его хозяйка. Женя и прежде поручала ему какие-то ответственные дела. Кого-то, связанного с расследованиями, тайно ото всех отвести или, наоборот, привести, с кем-то поговорить, что-то разузнать. Похоже, он ценил, когда она обращалась к нему с подобными просьбами и делал все именно так, как и требовалось, то есть был человеком ответственным и аккуратным. «Возможно, уже в скором времени у меня образуется к тебе дельце, но пока рановато об этом говорить», — заговорщицким тоном сказала она. «Я позвоню тебе». Наконец позвонил Ребров. Сказал, что отправил номер телефона Наместникова и что с минуты на минуту узнает его адрес. «Действуй», — сказал Валерий. «Может, и правда убийства женщин чаще всего связаны с личной жизнью». «Я этого не говорила».